Не отпускай мою руку, я так боюсь сейчас упасть. Видишь звезды так близко, я верю, что завтра проснемся опять. Я не закрою дверь, пока я верю, и мое солнце греет, пока не подуло ветром. И не хотели отпускать мы наши руки, но сердце как-то опустело месяцем разлуки. И небо дарит при этом парить дальше, и все улыбки наши оказались фальшем. А как иначе, отношения неправда. Небо нам шептало то, что оказалось ватой, и мне не надо все эти крики, слезы. Я наркоман, как бы это стало передозом. Я псих, ты знаешь, верил не пустря. Любовь шептали звезды, слепой верой нахуй послан. Мы где-то там одни, бьется там в груди, бросится в бега, закрывается тетрадь. И все знаки вопросов потеряли свой смысл. Небо стало угрозой, и звезды стали нечисты. Космос ждет наши лица, но они ведь в печали. Небо нас выручало, а теперь забывает. В глазах не хватало той искры, которая горит, когда ты рядом спишь. Нам однажды жизнь рисовала сны, но потом в наших снах закончилась жизнь. Если мир — это этажи, то у нас поломался лифт. Просил у Бога счастье мне одолжи, но он, видимо, немного спит. Ха! Был бы сильным, забил бы давно, но вы мне дано лишь падать на дно. Удали этот бред. Не хотел я писать негатив, не хотел я кидать в этот стих. Но когда ты ушла, я не то что дышать, я жить не хотел без тебя, обмани. Видишь звезды так близко, я верю, что завтра проснемся опять. И все знаки вопросов потеряли свой смысл. Небо стало угрозой, и звезды стали нечисты. Космос ждет наши лица, но они ведь в печали. Небо нас выручало, а теперь забывает. Быть любимым значит быть вместе, быть вместе значит нераздельно. Нераздельно писать и помнить имя, а имя твое это просто небо. Быть любимым значит быть вместе, быть вместе значит нераздельно. Нераздельно писать и помнить имя, а имя твое это просто небо.